приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Так, эти коробочки с крючками берем. Сюда червячка накопаем, ведерочко, блесенки. Подожди секундочку, я не понимаю, передача уже началась, у тебя какие-то коробочки. Ну не мешай, если ничего не знаешь, молчи. Молчи, молчи. И вот эту удочку тоже возьму, эту удочку. Сейчас потренируюсь, как ее закидывать надо. Ой, ну ты что, с ума сошел, что ли? Ты ж меня поймал, я что, рыба тебе? Ну извини, это нечаянно, зато какой заброс. Точный. Я сейчас тебе покажу точный. Соображать надо. Тоже у меня рыболов. Ты хоть где собираешься ловить-то? А какая разница где? Какая разница? Ты понимаешь, что ты говоришь? Надо знать специальные рыбные места. Вот. Вот я одно местечко знаю. Там рыба, знаешь, косяком ходит. Прям вот руками можно ловить. Не рыба, а рыбешка, наверное, мелочь какая-нибудь. Вот я место знаю. Там щуки, во какие, трехметровые. Только вытаскивать успевай. Трехметровый? Да. А я знаю местечко, где 10-метровые ловятся. Ловятся, ловятся. Вот я знаю место. Прихожу на берег, ставлю ведро, она прям в ведро из воды выскакивает. Да? Одна за одной. А я прихожу, у меня уже готовая уха варится на костре. А вот. Я прихожу, рыба уже в консервных банках, как в магазине «Океан». Подходи, бери сколько хочешь. Подходи, бери, а мне даже никуда ходить не надо. Вот, сама рыба домой приходит ко мне и стучится в дверь. Я говорю, кто там? Она говорит, это я. Я открываю ей дверь, она входит и говорит, пожалуйте к столу. А мне даже дверь не приходится открывать. Она в окно влетает, прямо на кухню. Плюх на сковородку и жарится. Да? Да. Жарится. Да. А я только с утра вот открою глаза, и передо мной тарелка с жареной рыбой уже стоит. А я даже глаз не открываю. Я уже знаю, что рыба лежит, смотрит на меня и усами шевелит. Ой, послушайте только, что он говорит. У него рыба, жареная рыба, усами шевелит. Да, шевелит. Рыба сом с усами. Так ведь она же жареная. Жареная. А все равно шевелит. Совсем заврался. Это ты заврался. Я заврался. Да, ты заврался. Я заврался. Да, ты заврался. Это друзья, ты заврался. Я не заврал. Друзья мои, в чем дело? В чем дело? Что вы опять ссоритесь? А из-за чего спор? Николай Владимирович, вот послушайте, он говорит, что жареная рыба шевелит усами. А он, Николай Владимирович, говорит, что рыба его к столу приглашает. Так. А он говорит, между прочим, что... А что это вы оба вдруг о рыбе заговорили, а? Да это я на рыбалку собрался. Ой, на рыбалку, тоже мне рыболов. Николай Владимирович, он о рыбной ловле ничего не знает. Он удочку вот здесь, в комнате, стал забрасывать и порвал мне рубашку. Вот, теперь зашивай. Ну, ссориться не надо, друзья мои, не надо. Скажите, пожалуйста, вы какую рыбу собираетесь ловить? Карася. Карася. Угу. А вы знаете, где водится карась? Какой удочкой его надо ловить? На какую приманку? Нет. Вот, Николай Владимирович, полюбуйтесь. Он ничегошеньки не знает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья мои, значит, нам с вами придется учиться ловить карася. Согласны? Согласны. Только, Николай Владимирович, что ж, прямо здесь? Конечно, конечно. Это будут, так сказать, наши теоретические занятия. Правильно. Ты будешь карасем. Одну минуточку. Так. Для этого берем книжку. Вот она, «Рыболов-спортсмен». Так, открываем 27-ю страничку и читаем. Читайте, пожалуйста, читайте. Так, лучшие места ловли карася около камышей, осоки и водорослей на небольшой глубине. Очень хорошо, на небольшой глубине. Удочка должна быть легкой, с тонкой леской. Маленьким поплавком и крючком номер 4 или номер 5. Запомнили? Крючок номер 4 или 5. Лучшая насадка – мотыль, червь, опарыш, катышки хлеба.

скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Я очень люблю животных. И настоящих, и сказочных. Для сказочных зверюшек я уже сочинил немало песенок. Их распевали заяц, волк и лиса в мультфильме «Домик на колесах», строгий жук и забияки-муравьи в мультфильме «Жук. Кривая горка», и даже маленький жеребенок в мультфильме «Автомобиль с хвостиком». А вот сейчас мы с композитором Владимиром Шаинским написали песенку для крошки енота. Сейчас в творческом объединении «Экран» режиссером Олегом Чуркиным и художником Вячеславом Назаруком завершена работа над телевизионным мультфильмом «Крошка енот». И скоро вы, ребята, сможете увидеть его на голубых экранах. «Крошка енот» поет голосом известной актрисы Клары Румяновой. «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки». И мы с композитором будем очень рады, если песенку «Крошки енотика» подхватят все друзья веселой радионяни. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Ой. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет всем теплей, и слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Смешные случаи на уроках. Письма для этой странички приходят к нам постоянно. Да-да, не удивляйтесь, они приходят даже сейчас, когда не только ничего смешного на уроках не происходит, но даже самих уроков не бывает, потому что ведь каникулы. Николай Иванович, а можно мы почитаем эти письма? Конечно, конечно, читайте, пожалуйста. На уроке русского языка учительница сделала замечание невнимательному ученику и сказала: «У тебя в одно ухо влетает, а в другое вылетает». На другой день ученик пришел в школу с ватой в ушах. «Зачем ты заткнул уши?» – спросила учительница. «Это ж, чтобы у меня из одного уха не вылетало в другое». Это прислала Оля Рященко из Саратова. А у меня письмо от Александра Маньковского из Тирасполя. На уроке географии, когда учительница попросила показать на карте Красное море, ученик сказал: «А я не знаю, здесь все моря голубые». Это было еще зимой, и учительница попросила написать сочинение. Одна девочка написала так: «Сижу, смотрю в окно. На улице холодно, по дороге идет девочка. Подходит ближе, смотрю, это бабушка. На морозе каждый молод». И еще несколько коротких историй. Какие животные живут в Антарктиде?